Гуру. Нехорошо быть флюгером для чужого ветра. Нехорошо дуть в чужую дудку. Нехорошо быть обезьяной чужих настроений. Нехорошо заражаться беспорядочными или омрачающими эмоциями других людей. Нехорошо не быть самим собою всегда, независимо от того, какие чувства или переживания обуревают окружающих. Только сохраняя иммунитет духа, можно оберечь целостность и невозмутимость сознания, то есть равновесие. Движение астрала заразительны необычайно. Один только трус может навести панику на целое войско или превратить мирно сидящую в театре толпу в диких зверей. Стойкость против заражения чужими переживаниями и прочими свойствами отрицательного порядка можно выработать только в жизни путем опыта и упорства в достижении поставленной цели. Одно можно добавить. Негоже человеку уподобиться марионетке или кукле базарной, которую могут дергать за веревку любые руки, даже очень нечистые.